Здравствуйте, дорогие читатели. Все мы хотим иметь то, что называется благополучную судьбу. Чтобы все складывалось, чтобы было здоровье, чтобы дети не болели. Остается вопрос, как этого добиться? Но мы все уже знаем, что недовольство судьбой, осуждение, недовольство собой, осуждение судьбы приводит к весьма плачевным результатам. Недовольство судьбой нужно превращать энергию недовольства в энергию развития, преобразования. Наши привычки становятся характером. Наш характер становится судьбой. Значит, меняя привычки, мы можем менять характер и свою судьбу. И это факт. Но не всегда, скажем так, у человека получается. Вот, допустим, человек курит, или у человека есть какая-то страсть, и он никак не может ее бросить. Или алкоголь, или какая-то вредная привычка. Вот у одних получается, а другие никак не могут. И вот я задумался над феноменом. Почему человек не может преодолеть свою зависимость? С чем это связано? Вот, допустим, курение или алкоголь. Или наркотик какой-то. Человеку говорят, если ты будешь курить, то ты умрешь. И он, понимая, что он умрет, продолжает курить. То же самое с алкоголем и с какими-то другими пристрастиями. И возникает вопрос, почему, даже зная, что человек может умереть, что он будет тяжело болеть, он продолжает это делать? Почему он не может преодолеть эту пагубную страсть? Ответ я нашел очень простой, неожиданный. Оказывается, мы когда что-то делаем, с чем-то расстаемся, то мы всегда это делаем ради чего-то. То есть я бросаю пить ради чего-то или кого-то. Я бросаю курить, я расстаюсь с вредными привычками ради какой-то другой цели. Так вот, если мне говорят, что ты можешь умереть из-за того, что у тебя вредные привычки, то получается, что для меня главная точка опоры – это спасение моей жизни. А это не самая главная ценность, как выяснилось, у человека. Поэтому и нет внутреннего толчка для преобразования себя. Оказывается, жизнь – это только одна из ценностей. Главной ценностью является любовь, единение с Всевышним, развитие и приближение к Богу. Так вот, если мы бросаем пить ради любви, ради Бога, ради спасения души, то у нас получится. Если мы расстаемся с дурными привычками ради любви, у нас получится. Но для того, чтобы это сделать, нужно почувствовать, что такое любовь. Поэтому недолюбленные дети или те, кто отказывался от любви через обиды, уныние, осуждение, эти люди очень тяжело расстаются с вредными привычками. Они забывают, что такое любовь. Им нет... У них нет серьезного основания для собственных изменений. Ради кого, ради чего? Любовь-то они не чувствуют. Поэтому для того, чтобы человек изменил свою судьбу, а для этого изменил свои привычки, нужно сначала почувствовать и понять ценность любви и через покаяние пройти все моменты, когда мы от любви отрекались. Через обиды на близких, на родителей, через недовольство собой, через недовольство ситуацией, судьбой, в которой мы оказались. Без любви ничего не получится. Поэтому сначала покаяние, проживание заново жизнь, сохранением любви, а не отречением от нее. И недавно одна моя знакомая написала любопытное письмо. Она говорит: я начала смотреть ваши практики, и чистка была достаточно основательная. И вот после последней практики я увидел странный очень сон. Мне хотелось бы, если это возможно, чтобы вы мне расшифровали смысл этого сна. И пишет: мне приснилось, что я иду по улице. И у меня сумочка. И там лежат все деньги, карточки кредитные. То есть все, что у меня есть, можно сказать, лежит в этой сумочке. Это все во сне происходит. И вот я иду, говорит, по улице, и вдруг ко мне подбегает молодая женщина, выхватывает, а у меня из этой сумки торчит антенна почему-то. И она выхватывает эту мою сумку, и я бегу за ней, кричу, и уже настигаю ее, в этот момент она выбрасывает мою сумку куда-то через гаражи, через крыши. И я бегу дальше и вижу, что там другая ее напарница, и она с коляской, в коляске сидит ребенок, она хватает сумку, и я чувствую, что я не смогу их догнать, и они убегают. Она с коляской уезжает. И я, она говорит, испытываю жуткое отчаяние. И в конце у меня такая мысль: может быть, эта девушка к ней подошла там во сне. Девушка говорит: что с вами случилось? Давайте что-то помочь. И она думает: может быть, она мне позволит хотя бы не переночевать, потому что мне теперь жить негде. В чем смысл этого сна, спрашивает женщина. Ведь я перед этим активно молилась, просила прощения за то, что поклонялась благополучной судьбе, за то, что была недовольна судьбой. И я ее спросил: а для чего вы молились? Для чего вы каялись? Наверное, для того, чтобы ощутить, что любовь к Богу на первом месте. Вы раскаялись в том, что вы через обиды, свои грехи, так сказать, на уровне поведения, на уровне чувств отказывались от любви. Значит, если вы каетесь в том, что вы отказывались от любви, значит, вы должны потом что сделать? Пройти испытание и доказать, что для вас любовь на первом месте. Тогда ваше покаяние имеет смысл. А если вы раскаиваетесь, а потом опять делаете то же самое, тогда это бутафория. И я объясняю ей: на вашей сумке антенна. Что это означает? Это означает, что ваши мысли о благополучии высасывают из вас энергию, антенна это принимает. У вас подсознательная концентрация на благополучии слишком высокая, а любовь для вас на втором месте, на третьем. А когда у женщины не любовь на первом месте, а благополучие, или отношения, или красота, или здоровье, она будет отрекаться от любви, она будет делать аборты, она предаст любимого мужчину, она не будет любить детей, и так далее, и так далее. И уже гармоничных детей, гармоничной семьи не будет. Так вот я и объясняю женщине: у вас украли сумку вроде бы люди, но на самом деле это для вас испытание, тест, только не на коронавирус, а тест на чувство любви. Что для вас важнее, ваша сумка или любовь в душе? Вы каялись для того, чтобы любовь поставить на первое место. И вы должны доказать, что для вас главная любовь, а не ваша сумка с кредитными карточками. И показателем является отчаяние, обида и недовольство. Чем больше отчаяния, озлобления, агрессии и депрессии, тем, значит, меньше вы готовы подумать о любви в первую очередь. Если для вас любовь на первом месте, значит, вы говорите, это произошло по воле Всевышнего. Вы принимаете судьбу. Вы бежите, вы звоните, вы кричите полиции, вы пытаетесь вернуть сумку. Но внутри у вас нет протеста. Это дано Всевышним. Богу богов, кесарю кесарю, говорил Христос. То есть мы имеем право на защиту, работать, добывать деньги, обеспечивать свою жизнь. Это инстинкты. Инстинкты помогают сохранить нам жизнь. Но главный инстинкт – это не инстинкт самосохранения, а инстинкт любви к Богу, основной инстинкт. Поэтому во сне вам дали возможность любовь поставить на первое место. И то, что ваш сон кончился не озлоблением, не унынием, не депрессией, а надеждой, завязыванием каких-то новых отношений, это говорит о том, что у вас правильный процесс начался в душе, что вы уже готовы сохранить любовь тогда, когда теряется все остальное. А когда любовь на первом месте, тогда мы получим и жизнь, и благополучие, и энергию, все приходит из любви. Поэтому умение принять свою судьбу – это умение энергию направить в первую очередь на любовь, на развитие души, на спасение души, а потом уже на свои инстинкты, на благополучие, на исполнение желаний, на все остальное. И насколько мы тренируемся, повторяем себе и в мыслях, и в чувствах, и в поступках, что любовь для нас важнее всего, насколько наша душа не агрессивна и чувствует божественную волю, настолько перед нами открываются реальные возможности по изменению судьбы, своего характера и исполнению желаний. А теперь практика. Представьте ситуацию. Вы хотите покупать квартиру. Вы счастливы, вы мечтаете о том, как вы ее будете обустраивать. И в этот момент ваш близкий родственник